Глава вторая. Лариса. Субботнее утро Ларисы редко начиналось рано. Ее основная работа приходилась на будни, а посменная подработка бывала только вечерами. Лара медленно открыла глаза. Никакой бодрости она не чувствовала, но слишком расслабляться и спать до обеда не стоило. После таких спячек обычно болела голова, и вялость не проходила до самого вечера. Зато вечером включалось второе дыхание, и уснуть было невозможно. Поэтому Лариса давала себе возможность поспать дольше, чем обычно, но без фанатизма. Она потянулась и сползла с кровати. Тело сопротивлялось, но девушка точно знала, что небольшая зарядка, чашка кофе и душ помогут ей почувствовать себя человеком. Эта суббота была особенной. Ларисе предстояло осуществить еще один план по привлечению мужчины своей мечты. Она вспомнила, с каким энтузиазмом Кира вчера рассказывала ей про сайты знакомств, и поморщилась. Еще чего не хватало. Зарегистрироваться на подобном ресурсе означало признать себя никчемной и бесполезной. Какая нормальная женщина будет выставлять себя как товар на прилавок? В голове у Ларисы давно поселилась простая мысль. Мужчина должен познакомиться сам. Какой-то гуру или коуч твердо сказал на вебинаре, который Лара посмотрела во время одной из вечерних смен, что мужчина – охотник. Мужчину не привлекают доступные, а уж тем более жаждущие внимания женщины. Да, на пару ни к чему не обязывающих встреч можно найти мужика и самой, и он даже будет этому рад, и вряд ли вообще откажет. Но поставив очередную галочку в своем блокноте мужских достижений, он тут же утратит всякий интерес. Какие могут быть отношения с той, которая сама навязалась? Ларисе нужны были отношения прочные и надежные, как швейцарская скала или часы. Лара не слишком разбиралась в понятиях надежности, поэтому решила обойтись без метафор. Ей нужен был такой мужик, который будет ценить ее больше, чем любые сокровища. И такой мужик должен был для начала добиться ее сам, использовать все свои ресурсы, чтобы покорить неприступную скалу или крепость. В неприступности Лариса тоже не была сильна, однако скалы ее чем-то привлекали. Кира еще спала. Лариса потихоньку прокралась на кухню и открыла шкафчик, стараясь не шуметь. Вчера подруга высмеивала ее магические ритуалы, поэтому Ларе не хотелось нарваться на очередную порцию осуждения. Она достала банку с манной крупой. Крупы было немного, не больше пары стаканов. «Сойдет», пробормотала Лариса, слегка покачав банкой и убедившись, что крупинки легко пересыпаются с места на место. В ванной она скинула пижаму прямо на пол и встала под душ, не включая воду. Зачерпнув горсть манки из банки, она принялась круговыми движениями рассыпать ее по своей голове. «Манка — лучшая крупа, манка манит мужика», — тихонько шептала она себе под нос, опасаясь быть услышанной. «Манка — лучшая крупа, манка манит мужика». Крупинки сыпались на плечи и щекотали спину и живот. Лариса зачерпнула еще одну горсть из банки и стала растирать ею грудь и шею, подключив и вторую руку. «Манка — лучшая крупа», — не прекращала бубнить она. Она растерла все тело, словно скрабом, повернулась три раза вокруг себя, скинула руки и выдохнула. «Манка, уходи! Мужчина, приходи!» Постояв так с минуту и окончательно замерзнув, Лариса включила душ и смыла с себя волшебные крупицы. Окончательно повеселев и взбодрившись, она вернулась на кухню, вернула опустевшую банку на место и села пить кофе в приподнятом настроении. Ритуал с манкой оказался намного проще, чем вчерашняя возня с трусами, а в его действенности не было никаких сомнений. Сразу стоило начать именно с него — тогда бы она не опозорилась перед Кирой и не подставилась под этот совершенно ненужный спор. Родители и так при каждом телефонном разговоре давили на больное, а теперь еще и Кира будет хвастаться своими успехами и подгонять Ларису. В том, что у Киры обязательно получится, Лара ни капли не сомневалась. Кира была настоящей красавицей, сказочной принцессой, какой всегда мечтала быть Лариса. Большие, немного грустные, прозрачно-голубые глаза под светлыми тонкими бровями. Белая-белая, почти фарфоровая кожа, волосы цвета спелой пшеницы, отливающие солнечно-рыжими всполохами. Кира зачем-то постоянно выпрямляла их, хотя ей повезло. Никакой парикмахер не смог бы сделать такие прекрасные локоны, каскадом ложащиеся на плечи. Фигура Киры была Ларискиным идеалом. Подтянутая, мускулистая, но очень женственная, с округлыми бедрами и аппетитной грудью. Как она находила в себе силы для регулярных занятий спортом, Лара не понимала. Впрочем, сама Лариска не испытывала необходимости в физических нагрузках и диетах, хоть в этом ей повезло. Еда не задерживалась на боках и попе, но и на груди тоже. Конечно, такая красотка не могла не покорить сердце любого мужчины, которого бы пожелала. Почему Кира не пользовалась этими щедрыми дарами природы? Сама она утверждала, что ей не нужен мужчина для счастья. Иногда она не ночевала дома, но замуж не торопилась. Лара и сама не спешила с замужеством, но родители насели основательно. Да и возраст уже поджимал. Девушка снова задумалась о том, что буквально через пару лет уже пора решиться и на малыша. Но куда этого малыша поселить, если даже ей самой пока не удалось накопить на квартиру? Да и если хорошо подумать, то как платить ипотеку с младенцем на руках? Мужик был отчаянно нужен. Идеальным вариантом стал бы кавалер с квартирой, где Лара могла бы спокойно жить, взяв себе личное жилье в ипотеку и пустив туда квартирантов. Квартира могла бы окупать себя сама и стала бы надежным тылом для Ларисы на случай внезапного развода. Но приобрести ее следовало до брака. Делить совместно нажитое непосильным Ларкиным трудом имущество? Нет уж, спасибо. Куда проще было бы иметь в запасе еще пару десятков лет на решение всех материальных проблем, но их не было, лет, а проблемы, разумеется, были. Кира уже проснулась и протопала в ванную. «Что за фигня?» — раздалось оттуда спустя несколько минут. «Ларка!» «А?» — испуганно отозвалась Лариса. Неужели Кира что-то заметила? «Вода не уходит!» Лариса распахнула двери в ванную и быстро огляделась вокруг. Ни одной крошечной крупицы не валялось ни на полу, ни в раковине, и даже стиральная машина сверкала девственной чистотой. «Что случилось?» «Вода в ванне стоит», — пожаловалась Кира. Она совершенно голая, растерянно стояла в ванне, где действительно скопилась вода, примерно по щиколотку. «Ты мылась сегодня? Все было нормально?» «Абсолютно», — не моргнув глазом, соврала Лариса. «Надо прочистить. Ой, а средство закончилось». «Какое средство?» — завопила Кира. «Сантехника срочно вызывай, пока я ополоснусь. Тут никаким средством не справиться». Лариса побежала на кухню и схватила телефон. Гудки шли и шли, но трубку брать никто не спешил. Кира уже вышла из ванной и стояла босыми ногами на холодном полу, кутаясь в халат. «Ну что, скоро придет?» «Трубку не берут», — буркнула Лариса. «За что мы такие деньги платим?» «А кому ты звонишь? В нашу управляющую? Не трать время, сегодня же выходной». «Сама сейчас позвоню частнику. Нормальный мужик, в офис к нам приходил». Кира ушла в комнату, оставляя за собой цепочку влажных следов. Сантехник приехал меньше, чем через час. Аккуратный, в чистом сером комбинезоне, мужик лет 30 с небольшим, приятно пахнущий каким-то ненавязчивым парфюмом. Он посмотрел на Ларису своими янтарно-карими глазами и сверкнул белозубой улыбкой, от которой засор в ванне должен был растаять и ускользнуть по влажной трубе со свистом. «А с каких пор сантехники выглядят как стриптизеры?» — прошептала Лара Кире, когда он скрылся в ванной и стал там чем-то греметь. Кира пожала плечами. «Сантехник как сантехник. Берет недорого, делает хорошо». «Ага, у него прямо во взгляде читается, как он может меня взять и как хорошо сделать. Прямо здесь, на столе». «Совсем у тебя, подруга, крыша поехала», — протянула Кира. «Может, все же зарегистрируешься в приложении?» «Хозяюшки!» — позвал сантехник из ванной. «Что это у вас тут?» Девушки заглянули в ванную. Он сидел на корточках перед сливом и держал в руке ведро. Вторую руку он внимательно разглядывал. Перчатка была измазана какой-то клейкой грязно-белой массой. «У вас тут какая-то каша?» «Каша?» — удивилась Кира. «Манная», — уточнил сантехник. «Что вы говорите глупости?» — рассердилась Лариса. «Откуда в ванне манная каша? Вы пьяный, что ли?» «Я не пью», — оскорбился мужик. «Мне вообще по барабану, что вы в ванну выливаете. Трубу я прочистил, квитанцию сейчас выпишу». Кира осталась разбираться с оплатой, а Лариса трусливо сбежала на кухню. Главное, чтобы подруга не заподозрила, что Лара снова попыталась привлечь женское счастье с помощью волшебства. Впрочем, ритуал не подвел. Мужик действительно пришел на манку. Приманился. Кира. Кира проснулась в отличном настроении. Вчера она так и не решилась зарегистрироваться в приложении знакомств, но собиралась исправить это досадное недоразумение в самое ближайшее время. Лариска уже давно встала и чем-то шуршала на кухне. Кира всегда удивлялась, зачем подруге вставать в выходные в такую рань. Та плела какую-то чушь про сбивающийся режим сна, детский сад. Какой может быть режим у взрослого человека, который постоянно загружен работой и спортом? Есть время? Спим. А вот Лариска спортом не занималась, и Кира отчаянно завидовала ей. Подруга ела все подряд, не подсчитывая калории, могла совершенно спокойно съесть на ночь курицу-гриль и закусить шоколадным тортом, и оставалась стройной, как тростиночка. Не иначе ведьма. И вела себя в последнее время она тоже странно, как ведьма. Придумала забаву мужика приманивать, вместо того, чтобы спокойно познакомиться с понравившимся. Кира всегда была крайне прагматичной. Любое везение она воспринимала не иначе, как логичный результат собственных действий. Конечно, куда заманчивее было бы просто поводить руками над хрустальным шаром, прошептав несколько слов, и ждать, когда изобильная вселенная одарит всевозможными благами. Но это был крайне ненадежный вариант, с непрогнозируемым эффектом, чаще всего с нулевым. Единственным способом получить желаемое Кира считала активные и осознанные действия. А поскольку времени катастрофически не хватало, почти год Кира обходилась без отношений и не слишком переживала по этому поводу. Теперь ей предстояло освоить азы интернет-знакомств. Она поморщилась, вспомнив вчерашний спор с Лариской. И зачем она вообще решила его затеять? Что и кому она хотела доказать? Помочь подруге найти женское счастье? Или помочь себе? Теперь это не имело значения. Кира прошла в ванную. Зеркало отразило заспанную, но вполне милую мордашку. Кира стала придирчиво рассматривать свое лицо. Она считала его слегка несуразным. Огромные, какие-то печальные, как у коровы, глаза невнятного цвета. Ни серые, ни голубые. Простоквашные, так говорила мама. «Почему простоквашные?» – спрашивала Кира. «Простокваша же белая». «Потому что», – очень подробно и убедительно аргументировала мама. Дурацкие непослушные волосы цвета сухого сена начинали завиваться в колечки, стоило только чуть вспотеть или намокнуть под дождем. Бледная кожа, которую не трогал румянец, даже после бега, завершала образ серой моли. Если накрасить бесцветные ресницы и брови можно было за считанные минуты, то с фигурой приходилось бороться постоянно. Природная склонность к пышным формам не давала возможности расслабиться. Ей приходилось то посещать зал, то тренироваться прямо дома и постоянно переживать из-за лишней булочки. Она сбросила халат и погладила свою грудь. Затем ласково провела руками по бокам, поглаживая талию, и спустилась на бедра. «Неплохо, детка», — оценила она результаты своего труда. «Весьма неплохо». Тугие теплые струйки душа ударили по спине, наполняя ванную паром. Кира блаженствовала, натираясь нежной ароматной пеной, как вдруг поняла, что стоит уже по щиколотку в воде, и дело становилось все хуже и хуже. «Что за фигня?» Кира переступила ногами, но вода и не подумала уходить. «Ларка!» — позвала она. Толку от подруги, скорее всего, никакого бы не было, но и одной бороться с трудностями было не по себе. Лариса распахнула дверь в ванную с таким лицом, как будто мама застукала ее за поеданием конфет вместо борща. И вообще вела себя странно. Она задавала глупые вопросы, отвечала не впопад, а глаза ее испуганно бегали. «Напакостила засранка, нафиячила», — сообразила Кира, но решила немного выждать, прежде чем разоблачать новоявленную волшебницу. Сантехника пришлось вызвать самой. Ларка ни на что не годилась. Определенно, ей нужен был мужик, чтобы разбираться как минимум с бытовыми проблемами, да и мозг поставить на место не помешало бы. Мастер, к которому обратилась Кира, был проверенный. Он периодически решал мелкие проблемы в офисе, заодно раздавая визитки всем желающим, на всякий случай. Лариска отреагировала на мастера странно. Она застыла в коридоре, почти облизываясь, пока сантехник разувался. А потом неожиданно нахамила ему в ответ на простой вопрос. Манная каша. Вот что ее разозлило. Кира потихоньку проскользнула на кухню, пока Лариска занималась чем-то в своей комнате, и пошарила по шкафам. Манки не было. Кира отчетливо помнила, что покупала упаковку манки в прошлом месяце, и даже помнила, что открыла ее, испекла манник и убрала остатки в шкаф. А сейчас этих остатков не было. Манника, что ожидаемо, тоже нигде не было видно. Зато таинственным образом манная каша оказалась в водосточной трубе в ванной. Можно было бы объяснить это тем, что подруга решила полакомиться вкусной манкой, но отчего-то передумала и избавилась от каши. Но почему не на кухне? Или хотя бы не в унитаз ее вылила? «Ларка!» — позвала Кира. «Что-то мне манник из печи захотелось. Выходной же. Где остатки крупы?» «Какой крупы?» — мгновенно включила дурочку Лариска, появившись на пороге кухни. Она смотрела честными, искренне удивленными глазами. Любой детектор лжи сразу бы признал ее ни в чем не виноватой. Но Кира не привыкла так просто сдаваться. «Помнишь, я покупала пакет манки, а пирог пекла всего один раз. Еще на пару раз оставалось точно. Вот тут баночка стояла. Ты не видела?» «Ах, это манка!» — задумчиво протянула Лара. «Так мы ее съели давно, наверное». «Так мы же ее не варим». «Как это не варим? Очень даже варим. Я варю». «Часто?» «Что за допрос?» — оскорбилась Лариса. «Если манки жалко, так и скажи. Схожу перед работой в магазин и куплю тебе полный пакет. Два пакета. И овсянки». Кира хмыкнула и ничего не ответила. Как она и подозревала, Ларка отрицала очевидное, а значит, приложила руку к загадочному перемещению крупы из банки в водосток. Наверняка этому идиотскому поступку имелось такое же идиотское объяснение. Интуиция подсказывала Кире, что дело опять же в мужике. Может, визит сантехника был тщательно продуманной многоходовкой? Кира вспомнила, с каким растерянным лицом Лара пыталась дозвониться до управляющей компании, как нахамила мастеру и как странно бегали ее глаза. Определенно нет. Это была не многоходовка, а не продуманная диверсия. Скорее всего, очередной ритуал пошел не по плану. Впрочем, кто мешал ей познакомиться с сантехником? Молодой, симпатичный, руки опять же из нужного места растут. Но нет, нашей принцессе подавай того, кто начнет сражаться с ее тараканами размером с дракона. И ладно бы она просто сидела в своей башне и ждала, но она же пакостит, как блудливая кошка в мартовском ожидании кота. Кира закрылась в комнате и принялась осваивать приложение. Ничего сложного от нее не требовалось, лишь заполнить небольшую анкету да добавить фото в профиль. Девушка вытянула телефон в руке и улыбнулась. Селфи вышло на редкость корявым. Непропорционально большой выпуклый лоб, вытянувшийся нос и крошечный скошенный подбородок. Не имели ничего общего с ее бледным, но вполне приятным лицом. Кира еще раз вытянула руку, держа ее чуть ниже. Результат вышел еще хуже. Теперь массивная челюсть, усиленная невесть откуда взявшимся вторым подбородком, затмила все остальные черты ее лица. Плюнув на естественность, Кира залезла в архив и нашла фото 5-летней давности с единственной в ее жизни профессиональной фотосессией. Тогда у нее было особо игривое настроение, так что она решилась и отвалила какую-то космическую для нее сумму визажисту и фотографу. Снимки вышли потрясающие. Кира разглядывала их и не могла поверить, что эта красавица — она. И, наверное, поэтому она их так никуда и не выложила. Решила, что недостойна быть такой шикарной. Спрятала их в архив и больше никогда не обращалась к фотографам. Но сейчас этот соблазнительный образ был ей только на руку. Да, на фото она была чуть моложе и свежее, но разве в этом дело? «Расскажите о себе», — прочитала она вслух. Лариса уже ушла на свою подработку, и можно было не опасаться, что она услышит. Кира задумалась. «И что я могу рассказать о себе? Среднего роста, не пью, люблю... Что я люблю? Мотоциклы? Но я не люблю мотоциклы. Рыбалку? Да сдалась мне она. Футбол? Дурацкая игра. Что можно любить такого, чтобы мужик сразу понял, что перед ним его судьба? В глубине души Кира понимала, что лучше писать правду. Но такой правды, которую она захотела бы написать о себе, у нее не было. Либо она была скучной и банальной, либо совершенно непривлекательной для противоположного пола. «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», — всплыла в голове популярная фраза. «Избита», — отсекла Кира. «Сейчас каждую вторую трудно найти, а еще труднее потом избавиться». «Надо что-то более утонченное, чтоб понимал, что я не простая дурочка, а глубокомысленная». «Глубокомысленная дурочка», — хмыкнул голос в голове. «Тогда мысли, которые мы выбираем, подобны краскам, которыми мы пишем на холсте. Достаточно глубокомысленно». «Ерунда какая-то», — расстроилась девушка. «При чем тут краски? Я же не художника ищу, а нормального земного мужика, который поможет тяжелые пакеты из магазина притащить». Она походила по комнате, примеряя различные афоризмы и мудрости к себе. Звучало не очень. Наконец, она решительно набрала. «Однажды утром ты проснешься и поймешь, как невыносимо без меня, а я проснусь с тем, кто понял это раньше». Что делать дальше, Кира пока не решила. Оставалось только ждать, пока кто-нибудь напишет ей первым. Ожидание слегка нервировало. Получалось, что она осуждала Ларку за пассивную позицию, но сама оказалась не лучше, выставила себя на продажу. Но, с другой стороны, слегка успокаивала мысль, что хоть какие-то шаги в сторону поиска она предприняла, обозначила свои намерения. И щедрая вселенная не замедлила отреагировать. «Красивая!» — появилась в окне сообщений. Кира радостно ткнула на профиль написавшего парня. Тот оказался довольно симпатичным. Ярко-рыжая шевелюра, открытая добрая улыбка и милые веснушки убедили ее в том, что с ним стоило пообщаться. «Ты тоже ничего», — ответила она. «А что такая девушка делает на сайте знакомств?» — поинтересовался собеседник. Кира стушевалась. Вопрос показался ей провокационным. Очевидно, что целью регистрации было знакомство, но в таком случае зачем задавать подобный вопрос? Показать, что она занимается какой-то ерундой? Намекнуть на то, что с ней что-то не так? Рассудив, что лучший способ обороны — это нападение, Кира вернула вопрос. «А ты?» «Ищу тебя», — ответил парень. «Остроумный какой», — хмыкнула Кира. Она пока не решила, как относится к этому Денису, поэтому решила немного больше узнать о нем, прежде чем делать выводы. «Чем занимаешься?» «Работаю», — кратко ответил Денис. Девушка немного подождала пояснений, но собеседник не торопился продолжать разговор. Кира не привыкла сдаваться. Парня следовало втянуть в разговор. Она с детства усвоила, что охотнее всего люди болтают о себе, о хобби, о семье, о работе. Раз уж разговор зашел о работе, следовало говорить именно о ней. «Кем трудишься?» «Ого!» — немного странно отреагировал Денис. В ответ Кира отправила недоумевающий смайлик. Что именно так удивило его в простом вопросе, заданном из вежливости? «Не ожидал, что ты такая». «Какая?» — теперь уже Кира изумилась. «Какая такая?» «Сразу в карман полезла». Кира выпучила глаза. Такого поворота она точно не ожидала. «Какое тебе дело, кем я работаю и сколько получаю?» — продолжал возмущаться Денис. «Ты вообще понимаешь, что лезть с такими вопросами к незнакомому человеку значит проявлять свою тупость и неуважение?» Глаза Киры уверенно уползли на лоб, а челюсть отвисла почти до колен. Вопрос, который недавно казался идеальным для продолжения беседы, был раскритикован в пух и прах. Денис больше не выглядел для нее привлекательным. Рыжие вообще никогда ей не нравились, а его открытая улыбка сияла желтоватыми и кривоватыми зубами, если честно. «Все ясно», — сделал выводы из своего же монолога парень. «Ты такая же меркантильная дрянь, как и остальные. Не пиши мне больше». Кира обалдела, смотрела на телефон в своей руке. Первое же знакомство обрушило ее самооценку ниже плинтуса. Может, не стоило вообще задавать никаких вопросов, но как тогда понять, стоит ли встречаться с этим человеком лично? А может, Лариска была права? Знакомиться нужно в реальности, а не на просторах интернета, где любой дурачок может тебе натыкать морды из своей же собственной какашки. Кира постаралась не впадать в уныние и найти плюсы. Хорошо, что он сразу показал себя во всей красе. Не пришлось тратить на него свои лучшие годы. Немного утешив себя, что первый блин еще не показатель, Кира стала собираться в спортзал. Физические нагрузки всегда хорошо очищали голову от ненужных мыслей, а подтянутая фигура придавала уверенности в себе. В конце концов, это не ей надо переживать, а душному Денису. Такое сокровище упустил.